На следующее утро, когда они отправились дальше, на север, Джош увидел на берегу озеро людей. В эту часть Кении обычно забирались только разбойники, браконьеры и полицейские. Он взял бинокль и разглядел обнаженных людей. Видимо, они были из племени Голуба. С испуга нарушители бросились в воду, но здесь было чересчур мелко, пришлось им выйти обратно на берег. Это не были разбойники. Просто их привлекли сюда крокодильи яйца. Они уже набрали их довольно много. В котелках над костром кипела вода. Ладно, пусть лакомятся. Наконец Жорж и Кен добрались до того места, где паслись сотни топи, множество газелей Грант, антилоп Бейза и зебр. Отличный участок для эльф и львят, если бы сюда не вторгались племена из Эфиопии. Опасно оставлять здесь львов. Да мне по действующим правилам сюда нельзя ездить. Из всего виденного во время разведки Джордж заключил, что только Маити нам более или менее подходит, да и то, если удастся отыскать путь для грузовика и арендовать участок. Преодолев немало препятствий, отряд вернулся к озеру и остановился на берегу реки Сер-Эль-Томия, что означает «слоновья река». Правда, слоны давно ушли оттуда. Джордж хорошо помнил это место. 26 лет назад он и один его друг оказались там без продуктов, когда искали золото. Ближайший пост был на другой стороне озера, до него надо было идти по берегу 250 километров. На голодный желудок такой переход их не соблазнял, и они смастерили лодку, обтянув брезентом остов из корней акации. В этой посудине они пересекли озеро, проплыв 20 километров. Озеро это славится своими внезапными шквалами. Ветер там достигает 150 км в час. На их счастье, все обошлось благополучно. Они причалили к берегу до того, как разразилась буря. От реки Сер-Эль-Томия Джордж и Кен сравнительно легко добрались до Маите. Несомненно, этот путь был лучше двух предыдущих, хотя тоже не очень легкий. Рыхлый песок и лаги — серьезное препятствие для тяжелого грузовика. По пути встретились турканы, которые для вида держали коз, а на самом деле били дичь и ловили рыбу в заповеднике. Перед возвращением в Эсиола Джордж заехал в центр округа Марсабит и узнал, можно ли арендовать участок в районе Маите и не помогут ли ему построить дорогу на 100 километров, а также расчистить посадочную площадку для самолета. Власти не возражали, если мы возьмем на себя расходы. Деньги требовались немалые, и Джордж сказал, что должен посоветоваться со мной. Вот как прошла эта разведка. Мне совсем не хотелось поселять львов у озера Рудольф. Если мы даже арендуем участок, и никто не будет пасти там скот, как все-таки удержать львиное семейство на участке? Вдруг тамошние львы ополчатся против наших и прогонят их в безводную пустыню? И ведь когда мы построим дорогу, ею будут пользоваться и другие. Опять возникнет та самая опасность, из-за которой нам теперь велят увозить эльфу и львят. Мне очень не хотелось вести их в Маите. Я обрадовалась, когда мы среди писем, которые Джордж привез в лагерь из Эссиола, мы нашли письма из Северной и Южной Родезии, Бичуаналенда и Южной Африки. Всюду были готовы принять наших львов. Но мы не представляли себе природных условий этих областей. Поэтому Джордж предложил мне поехать на Найроби, посоветоваться с Айеном Гримвудом, начальником департамента по охране животных. Он хорошо знал все эти места. Если он скажет, что предложенные области не годятся, я тотчас свяжусь с властями Марсабити, попрошу начать строить дорогу к Маите и расчищать посадочную площадку. Джордж надеялся, что нам удастся получить самолет, на котором можно перебросить к озеру и нас, и грузовик с львами, и наше лагерное снаряжение. Остальная часть экспедиции доберется на автомобилях. Пока я буду в Найроби, Джордж начнет приучать львят к Бекфорду с установленной на нем клеткой. Грузовик должен был прибыть в лагерь со дня на день. Раздумывать было некогда, и я согласилась ехать. Но сначала мне хотелось убедиться, что Эльса чувствует себя достаточно хорошо, и можно оставить ее. Вечером мы львов не видели, только слышали их голоса за рекой. А рано утром встретили их у реки. Эльса выскочила из заросли и ласково потерлась об меня. Я почесала ей голову, поскребла за ушами. Шкура у нее шелковистая, тело сильное, крепкое. Она поздоровалась с Джорджем и Снуру, а потом вернулась в буш к львятам. Джордж сказал, что она выглядит не хуже, чем обычно, когда ее донимают личинки. Его слова успокоили меня. Но ведь она 2 дня ничего не ела. Мы отнесли к реке мясо. Эльса смотрела с другого берега, но не двинулась с места. Тогда Джордж переправил мясо и положил рядом с нею. Только тут Эльса встала и потащила козлятину вверх по крутому откосу в заросли, где ее ждали львята.